«Не поняла, поясни», — недоуменно нахмурила она свои симпатичные брови. Хью тоже явно терялся в догадках. «Ну смотрите», — вздохнув, начал я объяснять, «когда дело касается государственных школ, финансируемых за бюджетные средства, вопросов нет. Государство платит, оно же определяет правила игры и порядок взаимодействия между учителем и учениками. Но у нас-то коммерческая школа, обучение в которой стоит денег, и немалых, надо сказать, денег. То есть что получается, мы платим деньги, фактически нанимая местных учителей, чтобы потом перед ними спину гнуть? Кто вообще создавал этот школьный устав? Я практически уверен, что тут должен быть родительский комитет и совет учащихся, без согласования с которыми подобные решения приниматься не должны. Да, конечно, дисциплина важна, и без требований к ней тут не обойтись, но они должны быть в разумных пределах и с учетом того, что это школа для аристократов, и более того, в первую очередь иностранных аристократов. Я больше чем уверен, что школьный устав нуждается в изменениях, как и сама структура школьного управления, вещал я, с интересом наблюдая, как вытягиваются лица у слушающих меня одноклассников. И если на лице европейцев можно было заметить следы задумчивости и где-то даже одобрения, то вот китайские лица излучали сплошное возмущение, как будто я на святое замахнулся. «Знаешь, а ведь что-то в этом есть», — задумчиво пробормотал Хью. «Мне всегда казалась странной местная школьная система, но только теперь я начал понимать, что меня смущает во всем этом. Да, но мы все же живем и большинство еще долго будут жить в Китае. Разве мы не должны жить и учиться по их правилам?» – неуверенно спросила Дарья, явно впечатленная моей небольшой речью. «Жить, безусловно, да, должны. Учиться, нет. Точнее, школа должна соблюдать, конечно, некие местные образовательные стандарты, но они касаются только самой учебы, все остальное мы вполне можем менять под свои требования», – терпеливо продолжил объяснять я. «Местные традиции мы знать обязаны, безусловно, но вот соблюдать – нет. Это уже должно быть сугубо добровольно. Мы не китайцы, и никогда ими не станем. Вот, кстати, что еще за круговая порука тут? Почему состязание между классами? А если кто-то, как я, например, вовсе не рвется на этот ваш бал, то тогда что? Все в угоду большинства, и наоборот, вот только представьте, один класс выиграл, а трое лучших учеников школы учатся в других классах. Да, лучший из них тоже поедет, но как же с двумя другими, которые лучше всего того класса, все ученики которого пойдут на бал, а они, будучи лучше любого из этих учеников, нет. Разве же это справедливо? Нет, нехотя выдавила из себя девушка, но что ты предлагаешь? Да это же элементарно. Удивился я ее непониманию. Должен быть только рейтинг лучших учеников школы, из которых, например, 100 лучших, ну, в зависимости от количества приглашений, и пойдут на бал, и все. Это исключит все недопонимания между одноклассниками. Хочешь пойти на бал, ради бога, твое право, учись лучше и все будет в твоих руках, не хочешь, ну и не рви жопу, и никто тебе за это ничего не предъявит. Слушай, это же действительно логично, нетерпеливо перебил меня Хью. Почему, интересно, тут сразу так не сделали? Да потому, что так администрации школы легче всеми вами управлять. Вкратчиво пояснил ему я, им же так почти и делать ничего не надо. Одноклассники сами направят на истинный путь того, кто попытается отбиться от стада. Обрати внимание, конец года, а у всех трех классов примерно одинаковое количество очков. Любой из них еще может занять первое место. Ты думаешь, это случайно? Нет, друг мой. Покачал головой я, это преднамеренно сделано учителями, чтобы вы до конца года не расслаблялись. Ведь уйди один из классов в большой отрыв по очкам, который невозможно было бы отыграть, и остальные расслабились бы, а учителям и администрации этого вовсе не нужно. Вот сволочи, изумленно прошептал Хью, осознав всю коварность местных учителей. Ага, скоты те еще, гневно и громко поддержала его девушка, не стесняясь того, что ее слышит весь класс. Нужно с этим что-то делать. У тебя есть мысли, как это можно исправить? Конечно, есть. Одними уголками губ улыбнулся я ей, но предлагаю вернуться к этому вопросу после уроков. Тут слишком много ушей. Да и урок скоро. Хорошо, тогда после уроков предлагаю сходить в кафе и составить план действий. Деловито произнесла Даша, и тут же прозвенел звонок. Следующим уроком оказалась химия, которую вел пожилой старичок лет 70 на них, и почему-то опять китаец. Где они, интересно, столько китайцев набрали, так хорошо знающих английский язык, чтобы преподавать на нем? Недоумевал я, вставая вместе со всеми. Вот только кланяться, склонившись параллельно полу, не стал, лишь склонил голову. Но, к моему удивлению, этот дедок на столь вопиющие нарушения никак не отреагировал. Даже, вроде, улыбнулся мне, чем существенно повысил свой рейтинг в моих глазах. Да тут, оказывается, и адекватные люди есть. Темой урока была классификация химических реакций. Рассказывал дед, которого звали Ван Чонг, очень увлекательно. И не только рассказывал, но иногда иллюстрировал свои слова химическими опытами. Я даже заслушался и в какой-то момент вдруг осознал, что химия мне очень даже нравится, и я бы с удовольствием ей занялся поближе. Наблюдать за химическими реакциями было очень интересно. Я так увлекся, что даже слегка расстроился, когда урок закончился. А на перемене ко мне подошел тот странный парень. «Я смотрю, вы не вняли моим предупреждением, господин Морозов», — холодно процедил он, бросив на меня мрачный взгляд. «Повторю еще раз, не надо доставлять проблемы мне лично и нашему классу, если не хотите, чтобы и у вас они возникли, иначе мне придет принять в отношении вас кое-какие меры». «Повторяешься», — зевнул я, — «это ты мне уже в прошлый раз обещал, и ты кто вообще такой?» «Я, староста этого класса, Цап Чуэн», — чуть ли не скрипя зубами от еле сдерживаемого бешенства, все же представился он. «Староста», — деланно удивился я, — «и кто же, интересно, выбрал тебя старостой?» «Это не имеет значения в данную минуту, мы не о том говорим сейчас», — попытался сменить тему он. «Да директор его просто назначил», — подключился к разговору сидевший неподалеку Хью, — «он его какой-то дальний родственник. Тут ученики не выбирают старост, их назначает администрация». «Вот и еще одна недоработка», — кивнул я Даше, — «старост должны выбирать учащиеся. Так что надо будет это тоже отразить в уставе школы и переизбрать их». «Ага», — согласилась она со мной, склонившись над партой и что-то помечая у себя в блокноте. «А ты не слишком ли много на себя берешь, урод?» — не выдержал наконец староста и вспыхнул. Он даже в стойку какую-то встал, подняв на уровень пояса ладони. «Неужто, драка?» — обрадовался я, вставая со своего места и нависая над ним. «Рот захлопни, твой родственничек-директор тебя не спасет, если что. Хочешь драться, дерись молча», — посоветовал я ему. На секунду мне показалось, что он сейчас меня ударит, но он все же удержал себя в руках. «Мы еще вернемся к этому разговору», — прошипел он, — «после занятий буду ждать тебя за школой». «Да без проблем», — пожал плечами я, — «мне как-то пофиг, когда и где тебя манерам учить». Он дернулся было ко мне, сдержался и, развернувшись, молча ушел на свое место. Что-то он слишком борзый для своей невпечатляющей комплекции при отсутствии возможности пользоваться в драке даром. Надо будет быть с ним осторожнее. Промелькнула в голове мысль. «Будь с ним осторожнее», — повторил вслед за ней Хью, вставая рядом со мной. «Он уже много лет занимается у своего деда боевыми искусствами. Мне-то не доводилось с ним драться, но в школе никто не рискует с ним связываться. Посмотрим, что там у него за боевые искусства», — равнодушно бросил я, садясь на место. «Так даже интереснее будет. Когда там у нас уроки заканчиваются?» «Что-то я устал уже», — потянулся я на стуле. «Ты что?» — удивился мой новый друг. «Это только начало, тут уроки до 16 часов идут». «Чего?» — взвыл я, чуть не грохнувшись со стула от удивления. «Здесь же клубной деятельности не было в школах, и я рассчитывал пораньше освобождаться, почему так поздно-то?» «Это еще не поздно», — тяжело вздохнул Хью. «Мне иногда и до 9 часов вечера приходилось задерживаться. Редко, конечно, но приходилось, когда много заданий задавали на дом. Так что уйти в 4 часа — это еще нормально». «Охренеть!» — на русском выдохнул я, за что удостоился укоряющего взгляда Даши. «Я уже жрать хочу, не завтракал сегодня. Обед тут скоро, через 2 урока», — ответила вместо него девушка и протянула мне шоколадку. «На, подкрепись». «Спасибо», — вздохнул я, принимая подарок. Тут же открыл шоколадный батончик и вгрызся в него зубами. «Чувствую, день у меня сегодня будет долгий. Всем привет, рад сообщить, что я, наконец, могу опять целиком сосредоточиться на творчестве, и прода теперь будет не реже 2 раз в неделю, возможно, даже 3, через день, но не обещаю, буду стараться». Это была хорошая новость, теперь, к сожалению, плохая. Со следующей главы книга станет платной. Увы, но автору тоже что-то надо есть. Следующая глава будет в субботу утром, тогда же, после открытия подписки, напишу блог, где выложу оставшиеся промокоды. 2 промокода уже обещаны людям, 3 опубликую в блоге. Кто первым успеет, тот и заберет. Также для тех, кто не может платить, сообщаю. Когда открою подписку на 4-ю книгу, я эту часть сделаю почти бесплатной. Платной останется только последняя глава, так что вы можете просто подождать. Спасибо всем, кто читает, жду ваших комментариев. Если понравилось, не забываем жать сердечки. Для автора это важно и может существенно ускорить написание проды. Всем удачи! Глава 8. То, что шоколадку я съел зря, я понял уже на следующем уроке, которым была история. Вела ее первая мною тут увиденная учительница Никитаянка, весьма даже симпатичная на вид девушка лет 30, с длинной русой косой. Больше я ничего толком не запомнил, ни как ее зовут, ни тему урока. Меня целиком поглотили совсем другие мысли. Я уже и забыл совсем, что предыдущий носитель этого тела был большим любителем шоколада. До этого я вполне справлялся с периодически появляющейся небольшой ломкой по нему, не ел шоколад, и уже вполне себе благополучно забыл про всю эту историю, но тут пришлось вспомнить. Съеденный мной небольшой батончик послужил толчком, вызвавшим настоящие цунами в моем организме, сметающим на своем пути все ограничительные барьеры, которые я выстроил. Уже через 10 минут я был готов кого-нибудь убить за плитку шоколада. Никогда бы не подумал, что одна мысль о нем способна вызвать настоящую ломку, как у наркомана. В какой-то момент появилось дикое желание просто уйти из класса и рвануть в столовую, где его наверняка можно было купить. Каким-то неимоверным усилием воли мне удалось его сдержать. Пришлось даже отвесить себе звонкую пощечину, чтобы очистить голову от лишних мыслей, на что на меня обернулся весь класс, но мне было плевать, что обо мне подумают. «С вами все в порядке, молодой человек?» – участливо спросила учительница, подойдя к моей парте. «Да, спасибо, все нормально, извините», – пробормотал я, желая только одного, чтобы меня никто не трогал. Война в моей собственной голове воли с желанием вызывала дикие приступы ярости. Я чувствовал, что любая мелочь может сорвать стоп-кран в моей голове, и тогда моя ярость вырвется наружу, и любой находящийся рядом человек может попасть под горячую руку. Еле досидев до конца урока, я со звонком стартанул в столовую, едва не сбив кого-то по пути. Мне вслед неслись чьи-то возмущенные вопли, но мне было не до них. Сейчас моей целью был шоколад, и никто не должен был вставать у меня на пути. Ворвавшись в столовую, чем, похоже, напугал всех присутствующих, я сразу же подскочил к витрине с десертами, где в том числе лежали плитки шоколада самого разного вида. Мысленно торжествующе взвыв, я потянул к ним руку и замер. Пришло четкое понимание, что если я сейчас сдамся, то остановиться потом уже не смогу. Буду жрать его все время, а там здравствуй ожирение, а может, что и похуже. Мои руки жили какой-то своей жизнью, никак не желая опускаться. Никогда бы не подумал, что на шоколад может быть такая реакция у организма. Сказал бы, что это что-то психологическое, но ведь психика у этого тела теперь другая. С моим появлением зависимость должна же была уйти, или это как-то по-другому работает? Я простоял так минут 5, борясь с самим собой, пока ко мне не подошла одна из продавщиц. «Вы определились, что будете брать? Может, вам что-то подсказать?» «Нет, спасибо», с трудом выдавил из себя я, «тут мне ничего не надо, лучше я чего-нибудь горячего возьму». Еле заставив свои ноги двигаться, я переместился в сторону и взял поднос. Это был еще не обеденный перерыв, но я слишком хотел есть, а эта перемена была 15 минут. Успею. А если даже и нет, то ничего страшного не случится, думаю, если я на 5 минут задержусь. Я, не особо выбирая, взял какой-то рыбно-рисовый суп, картофельное пюре с тефтелями, салат из свежей капусты, морс и, не обращая внимания ни на что вокруг, отрешенно двинулся к ближайшему свободному столику, борясь с очередным диким приступом желания все же вернуться к витрине с шоколадом. Видимо, из-за этой-то внутренней борьбы я и не успел среагировать, когда кто-то подошел ко мне сбоку и, толкнув мой поднос, опрокинул его на меня. «Прошу прощения», — прозвучал знакомый холодно-язвительный голос, в котором не было ни капли сожаления, «я такой неуклюжий. Мне следовало бы быть более внимательным и смотреть, куда я иду. Впрочем, как и вам, господин Морозов, следовало бы понимать, что иногда не нужно лезть не в свои дела, и помнить, что за свои действия придется отвечать. Я медленно поднял взгляд на говорившего, не обращая ни малейшего внимания на стекавшие по моему костюму суп и морс. Рядом со мной стоял тот китайчик, с ехидной ухмылкой на лице, который утром наезжал на Хью. Чуть позади него маячили те две гориллы, с некоторой опаской поглядывая на меня. Все присутствующие в кафе замерли и установилась полная тишина. У меня даже какое-то легкое чувство дежавю появилось. Вспомнился мой первый день в детдоме и разборка в столовой. «Вы правы, господин Бэйлю», еле сдерживая приступ бешенства, прорычал я, «за свои поступки надо отвечать. Я это очень хорошо понимаю. А вы готовы отвечать за свои поступки?» И, не дожидаясь ответа, нанес резкий крюк справа ему в челюсть. Крюк, он же более известен как хук или боковой удар, в мире единоборств бесспорно занимает главенствующие позиции. Без преувеличения это самый эффективный панч. За всю историю человечества от него пали тысячи бойцов. Этот великий удар имеет множество способов нанесения. Крюк легко наносится практически в любой боевой обстановке. Он очень прост и практичен в исполнении. В большинстве случаев боковой удар используется для сотрясения соперника в ближнем бою, вот и в данном случае он был нанесен с близкого расстояния, из так называемой прямой позиции, вида стойки, когда твои ноги стоят на одной прямой параллельно друг другу. При этом носочки стопы смотрят немного вовнутрь, как бы косолапа. Чаще всего такая позиция используется в ближнем бою. Удобно тем, что упрощает нанесение ударов с обеих рук. Вложился в удар я от души, даже не подумав сдерживаться. Щуплого китайца как ветром сдуло, только пятки мелькнули, и он с грохотом обрушился на один из столов, за которым сидела какая-то парочка, тут же испуганно вскочившая с места. Не исключено, что я сломал ему челюсть. Гориллы замерли на месте, не понимая, что делать. То ли меня попытаться наказать, то ли идти господину помогать. В итоге, кинулись к нему. «Прошу прощения за беспокойство», — крикнул я потревоженной парочке. «Давайте я компенсирую вам ваши затраты». «Не стоит», — махнул мне рукой парень, обнимая свою испуганную девушку и улыбаясь мне, украдкой подмигнув. Явно, он не был фанатом этого Бэйлю. «Еще раз извините», — кивнул я им, убедился, что противник потихоньку приходит в себя, подав признаки жизни громко простонав, и не торопясь пошел в класс, чуть ли не весело насвистывая. Меня, наконец, отпустило. Приступ шоколадомании ушел, ярость тоже улеглась, найдя куда выплеснуться, и сейчас у меня было чувство глубокого умиротворения. Я пришел в полную гармонию с самим собой, и ничто не могло испортить моего великолепного настроения. На следующем уроке меня ожидаемо вызвали к директору. «Директор ожидает вас, господин Морозов. Пожалуйста, проходите», с поклоном обратилась ко мне совсем молоденькая секретарша, встретив у дверей. «Спасибо», кивнул я ей, и прошел в кабинет директора, аккуратно прикрыв за собой дверь. Местный директор, надо сказать, явно не бедствовал. Огромный кабинет метров 15 в длину и 5 в ширину, посередине длинный стол человек на 50, наверное, на одной из стен огромнейший, во всю стену, плазменный экран. «Проходите, господин Морозов, не стойте в дверях», — крикнули мне с противоположного конца комнаты. Я молча двинулся на голос. «Послушаем, что тут от меня хотят. Добрый день. Присаживайтесь», — кивнул мне маленький лысый дедок, с небольшой бородкой. Его взгляд был такой добрый-добрый, что я моментально насторожился. Аж приторно добрый. Не верю я подобным людям. «Здравствуйте, господин директор», — поздоровался я в ответ, присаживаясь в кресло напротив него. «Надо будет хоть узнать потом, как его зовут. Как вам наша школа? Все ли вас устраивает?» Доброжелательно поинтересовался он. «Благодарю», кивнул я ему, «все нормально. Нет ничего, с чем бы я не справился самостоятельно. Достойная позиция», хитро улыбнулся он мне, «вот только иногда возникшую проблему все же лучше решить с помощью администрации школы, а не кулаков. У нас тут как-то не принято, знаете ли, драки устраивать. Прошу прощения за мою несдержанность», повинился я, «но я никак не ожидал, что столь достойный член высшего общества, как господин Бэйлю, опустится до того, чтобы опрокинуть на меня поднос с едой. Столь низменный поступок так меня потряс, что я невольно дал волю своим инстинктам», деланно сожалеюще повинился я, «хотел бы заверить вас, что подобного больше не повторится, но не хотелось бы давать невыполнимых обещаний». Не зная, Чего еще ждать от этого господина? Я не могу предугадать свою реакцию на его действия. Могу только пообещать, что впредь постараюсь быть более сдержанным. Спасибо за понимание, этого вполне достаточно. Опять мягко улыбнулся он мне. Безусловно, я поговорю с господином Бэйлю, чтобы он впредь не провоцировал вас и вел себя более достойно, когда он сможет говорить. Двойной перелом челюсти даже с нашими возможностями так быстро не лечится. 2-3 дня ему придется школу пропустить. Надеюсь, что все обойдется, и господин Бэйлю скоро целым и здоровым вернется в наше общество, и впредь будет держаться от меня подальше, сочувственно улыбнулся я. У меня к нему претензий больше нет, и я считаю инцидент исчерпанным. Главное, чтобы он считал так же. Я поговорю с ним, еще раз пообещал он мне, вставая и протягивая мне руку. Очень рад, что мы пришли с вами к взаимопониманию, и очень надеюсь, что впредь ничто его больше не нарушит. И я надеюсь на это же, в свою очередь встал я, и пожал протянутую мне руку. Я думал, будет хуже, что стращать будут по-всякому, ругать и тому подобное. Хотя, учитывая мой статус, ему совсем не резон со мной связываться. Видимо, проблем не хочет. Мы попрощались, я вышел из кабинета и пошел на урок. И пока я шел до класса, меня не покидало ощущение, что что-то тут не так, что-то я явно упускаю из виду. Но вот что, я понять никак не мог. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Директор дождался, когда этот странный новый ученик выйдет из комнаты, и дружелюбная улыбка сползла с его губ. Непростой ученик, очень непростой, надо будет держать его под присмотром. Лучше бы, конечно, вообще исключить, но слишком уж у него высокий статус. Может доставить проблем в подобном случае, а проблемы директору были не нужны. Он поморщился, встал, сложил руки за спину и прошелся по кабинету. Ну ведь так все хорошо шло, пока этот русский не появился. Больше всего директор опасался, что в его школе грядут перемены, а как настоящий китаец, он их тоже не любил. Недаром же самое страшное китайское проклятие звучало, чтобы ты жил в эпоху перемен. Он еще пару минут задумчиво побродил по кабинету и вернулся на свое место. Майя, нажал он кнопку на селекторе, вызывая секретаршу. Да, господин директор, тут же отозвалась она, будь добра, пригласи ко мне Хана Суонга. Слушаюсь, господин директор. Секретарша отключилась, а директор откинулся на спинку кресла, в ожидании учителя алгебры. Тот не заставил себя долго ждать, и уже через 5 минут зашел в кабинет. Добрый день, господин директор, склонился он в поклоне. Добрый ли? Уже не уверен, уважаемый хан, пробормотал директор, вертя в руках карандаш. Да вы проходите. Присаживайтесь, махнул он рукой напротив себя. Значит, разговор будет долгим. Мысленно вздохнул учитель алгебры, проходя и присаживаясь на предложенное место. Скажите, уважаемый хан, начал директор, внимательно глядя на того. В этот раз в его взгляде при все желании невозможно было уловить даже тени дружелюбия. Один холод, примораживающий собеседника к креслу. Разве я не предупреждал вас о новом ученике и не просил вас быть максимально с ним осторожным, не рассказывал вам, какое высокое положение он занимает в российской верхушке? Он замолчал, в ожидании ответа. Предупреждали и просили, еле выдавил из себя учитель, откашлившись, ощутив, как внезапно пересохло его горло. Тогда почему вы на первом же уроке проигнорировали мое требование? Раздраженно прошипел директор. Так ситуация такая была. Начал нервно оправдываться учитель. Я же не мог допустить грубое нарушение устава. Идиот! Вспыхнул директор, сломав в руке карандаш и отбросив его в сторону. Какая такая ситуация? Что высший аристократ Российской империи тебе не поклонился? Да в обычной жизни ты и сам бы к нему без поклона не подошел, да и вообще разговаривал бы с ним не разгибаясь. Это наши дети приучены к жесткой дисциплине и почитанию старших и учителя, но даже у нас высшая аристократия на особом счету. Давно ли вам кланялся тот же Бэйлю? А ведь он вырос на наших традициях, в отличие от этого иностранца. И остальные учителя поняли, в отличие от вас, этот момент, и не нагнетали обстановку. Вы же, он успокоился и выдохнул, вот посмотрите, что вы натворили. Директор щелкнул пультом, включая запись одного интересного разговора на перемене этого новенького с девушкой и англичанином. Хан Суонг внимательно смотрел на экран, с ужасом начиная понимать, к чему может привести его принципиальность. Галстук давил на шею все сильнее, и возникло непреодолимое желание его ослабить. «Ты понимаешь, что будет, если этот новенький действительно займется делами школы, инициирует внесение изменений в школьный устав, создаст органы самоуправления и начнет отслеживать финансовые потоки, контролировать, на что тратятся денежные средства, выделяемые на школу. Еще пару интересных моментов вскроет», — вкратчиво поинтересовался директор. «Нас же владельцы школы живьем съедят. Я тебе тогда такую жизнь устрою. Ты отсюда вылетишь, и я позабочусь о том, чтобы в Китае тебя больше ни в одну школу не взяли. Кого другого я бы сразу же выгнал отсюда, и проблема была бы решена. Но по нашей старой дружбе я дам тебе еще один шанс. Ты должен сделать все, чтобы нормализовать отношения с этим русским. Ты меня понял?» «Слушаюсь, господин директор», — подскочил учитель и опять согнулся в поклоне. «Спасибо вам. Сядь, хватит гнуться», — недовольно проворчал директор. «А может, с ним кардинально решить вопрос?» Сев, тихо поинтересовался Хан. «Я слышал, у него сегодня был конфликт с Бэйлю. Может, его просто выгнать за драку?» «Конфликт начал не он», — поморщившись, покачал головой директор. «В этом случае разве что их обоих выгонять, но ты и сам знаешь, что с нами тогда сделает отец Бэйлю. Даже представить боюсь», — вздрогнул учитель. «Но если только в этом вопрос, есть еще вариант. У вашего внучатого племянника тоже произошел конфликт с ним. Они сегодня встречаются после школы. А вот это интересно», — оживился директор. «А по поводу чего конфликт?» «Да все так же. Не сошлись во взглядах по вопросам дисциплины», — позволил себе чуть улыбнуться Хан. «Ваш племянник хочет поставить его на место. Похвальное желание», — довольно покачал головой директор. «Тогда будь добр, пригласи его сейчас ко мне». «Слушаюсь», — подскочил учитель, довольный, что для него все обошлось. «Я могу идти». «Иди», — махнул рукой старик, «но в этот раз не забудь о моей просьбе». «Господин директор, вы хотели меня видеть?» — нерешительно заглянул в кабинет Цап Чуэн. Своего двоюродного деда он побаивался, прекрасно зная, что он за человек. «Да, заходи дорогой», — мягко улыбнулся ему дед. Цап насторожился еще больше, но зашел. «И к чему еще эти формальности?» — изобразил обиду директор. «Зови меня как дома, дедом. Здесь же сейчас никого кроме нас нет». «Хорошо, дед», — выдавил из себя староста, присаживаясь на край кресла. «Вот что, внук», — заговорщически снизил тон дед, — «я знаю о твоем конфликте с новеньким, всецело нахожусь на твоей стороне, и у меня будет к тебе небольшая просьба». Он замолчал, наблюдая за реакцией подростка. Тот его не разочаровал. «Разумеется, дед. Что от меня нужно?» «Вот и молодец», — ободряюще улыбнулся ему дед. «Очень нужно, чтобы на вашей сегодняшней встрече после школы он ударил тебя первым. А в идеале, крайне желательно, чтобы ты не отвечал на его удары. Я знаю, что это будет непросто. Да и удар у него очень сильный. Но ты же умеешь правильно принимать удары без особого ущерба для здоровья. Вот сейчас и нужно продемонстрировать это свое умение. То есть нужно спровоцировать его на конфликт и выставить виноватым». Кем-кем, а тупым Цап Чуэн не был, и прекрасно понял, что задумал его дед. «Именно», — расцвел директор. «Молодец. И тогда мы избавимся от этой неожиданной проблемы в его лице». «Хорошо, дед, я постараюсь», — медленно произнес подросток. «Хотя это будет и непросто. Это же я вызвал его на встречу, так что не исключено, что он будет ждать первого действия от меня и не полезет в драку. Уверяю тебя», — покачал головой дед, вспоминая вспышку ярости русского в столовой, которую он наблюдал на своем экране. «Этот варвар особым терпением не отличается. Достаточно будет пары оскорблений, и он вспыхнет. Ты главное не подставляйся и береги себя». «Я понял», — выдохнул парень. «Сделаю. Я могу идти, у нас урок скоро». «Разумеется», — засуетился дед, вставая с кресла. Он подошел к внуку, приобнял и проводил его до двери. «Я знал, что могу на тебя положиться. Запомни, я рассчитываю на тебя, чтобы ты жил в эпоху перемен». Считается древней китайской фразой, но официального подтверждения этому не нашли. По некоторым источникам в оригинале фраза звучит «чтобы ты жил в интересное время». Прим автора. Глава 9. Сейчас обеденный перерыв. Целых 40 минут отдыхаем. Пойдешь со мной обедать? Подошел ко мне Хью после 6 урока. «Да, пожрать не мешает все же», — задумчиво ответил я, тоскливо изучая жирные пятна на своей одежде. «Я тогда, конечно, как мог почистился в туалете, и одежда даже высохнуть успела, но вот от жира так просто, естественно, не избавиться». «Хорошо, форма темно-синего цвета, и если не присматриваться, то почти не видно, но надо будет все же озаботиться новой, если не удастся избавиться от пятен. Чертов китаец, приступ раздражения накатил на меня с новой силой. Попадись бы он мне сейчас под руку, я бы с огромным удовольствием ему еще раз челюсть сломал. Хотя ему и так неплохо досталось, с удовольствием вспомнил я его полет. «Пойдем», — кивнул я англичанину, вставая. Он в нетерпении переминался с ноги на ногу, стоя рядом. «Мальчики, можно я с вами?» — повернулась к нам вдруг Даша. «Заодно, может, там обсудим нашу тему?» «Я так поняла, после школы ты будешь немного занят», — улыбнулась она мне, кивнув на стоявшего у доски старосту. «Есть такое дело», — согласился я с ней. «Можно, конечно. Разве мы можем отказать даме?» «Я могу», — не согласился со мной Хью, «но не буду», — тут же исправился он, увидев угрожающий взгляд Дианы. «То-то же», — рыкнула она, вставая. Мы все вместе двинулись на выход, и уже выходя, я краем глаза заметил на лице старосты какую-то предвкушающую улыбку. «Ну-ну, пусть порадуется, пока может. С его весовой категорией в схватке со мной никакие восточные единоборства ему не помогут. Слушай», — догнал я ушедшую вперед парочку, и решил кое-что спросить у англичанина, «а твоя эта дама сердца не в нашем, что ли, классе учится?» «Ау, у нашего мальчугана появилась дама сердца», — демонстративно удивилась Даша, оглядывая его с ног до головы, как будто в первый раз увидела, а я и не знала. «Эй», — возмущенно завопил он, «я же тебе говорил, что мы просто друзья, и вообще-то, это был секрет», — обвиняюще ткнул он в меня пальцем. «Да ну брось», — поморщился я, «ну какой тут может быть секрет, если про твои разборки с тем китайцем уже, по-моему, вся школа знает, да и не предупреждал ты, что это секрет, и тем не менее будь так добр, и не говори о нас с ней в чьем-либо присутствии, почему-то явно нервничая», — попросил он. «Ладно, не буду, учту на будущее», — решил успокоить его я, «и все же ты не ответил на вопрос?» «Нет, не в нашем», — чуть помявшись, все же ответил он, «она в девятом». «А во, так тебя на молоденьких потянуло?» Продолжила подкалывать его Даша, пока мы шли по лестнице. «Каких еще молоденьких? Да она всего на год младше меня», — вырвался крик души у Хью, слишком серьезно воспринявшего ее слова. «Да не обращай внимания, ты что, не видишь, что она специально доводит тебя?» — просветил его я. «Ну и кто та несчастная, что украла твое сердце?» — не унималась девушка, ехидно посматривая на него. «Не скажу», — огрызнулся он, отчаянно покраснев. «Михаил, может, вы подскажете?» — протянула она, подмигнув мне. «Неа», — безмятежно ответил я. «Во-первых, я уже пообещал Хью не распространяться на эту тему, а во-вторых, я все равно не запомнил. Все эти китайские имена и фамилия слишком похожи и постоянно путаются у меня в голове. Так она еще и китаянка», — восторженно ахнула девушка, многообещающе глянув на парня. Тот покраснел еще больше и укоряюще глянул на меня. «Прости», — обезоруживающе поднял руки вверх я, случайно вырвалась. Он лишь рукой в ответ махнул, мол, что с тебя взять. «Ну, так что ты предлагаешь, как мы можем исправить эту ситуацию в школе?» — нетерпеливо спросила Даша, едва дождавшись, пока я доем. Сама она давно уже съела свой салат с чаем, и теперь с нетерпением ждала, пока мы закончим, так как я ясно ей сказал, что пока ем, никаких разговоров о деле не будет. Тут же очевидно все. Сыто откинулся я на спинку стула. Рядом с нами никто не сидел, так что можно было разговаривать спокойно. Когда мы пришли в столовую, все присутствующие весьма настороженно отреагировали на мой приход и предпочли держаться подальше от меня. Видимо, слухи тут быстро расходятся. «Не поняла?» – нахмурила брови она. Хью тоже бросал на меня недоуменные взгляды, но молчал. Он пока был занят, вгрызаясь в здоровенный круассан. «Ну, смотри», — вздохнул я, будучи вовсе не в восторге от того, что приходится объяснять очевидные вещи. «Во-первых, надо внимательно изучить школьный устав. Во-вторых, определиться с тем, что именно нам в нем не нравится, что будем исключать из него, а что изменять. Составить список этих изменений. В самом же школьном уставе должен быть прописан порядок его изменения. Если нет, то наверняка должен быть какой-то документ по школе, в котором это прописано. Предстоит очень много бумажной работы, так что в идеале надо бы собрать группу единомышленников, которые будут нам помогать. Еще можно скинуться и нанять какого-нибудь адвоката, ну или кто там подобным занимается, уж не знаю, который будет помогать нам с этим. В любом случае, начать надо с чтения устава, который должен быть доступен для всех, а там уже собраться опять всем вместе и решить, что будем делать дальше, в том числе и с этим вашим рейтингом. Логично, чуть подумав, согласилась со мной девушка, тогда я сегодня же постараюсь узнать, где можно его взять. Ну, подписанный оригинал тебе вряд ли дадут, задумчиво произнес я, присматриваясь к витрине с десертами, стараясь не обращать внимания на шоколад. Булочку какую разве что заживать, а вот копию дать обязаны. И вообще, он, по идее, в свободном доступе должен быть. В общем, ты узнай, и потом расскажешь нам. Хорошо, кивнула она, вставая, мне все равно в приемную директора нужно после школы зайти, вот заодно и узнаю. Ну что, пойдем. Ага, сейчас я только себе возьму кое-что. Я все-таки соблазнился булкой, вспомнив о том, что сидеть мне тут сегодня до 4 часов дня, а организм у меня молодой, растущий, так что проголодаться я точно успею. Уроки, как и сказал Хью, действительно шли до 4 часов дня. Единственное, последние два урока были что-то вроде обязательной внеурочной деятельности, на которых под присмотром учителя мы делали домашние задания. Хоть списывать было и нельзя, но можно было устраивать коллективные обсуждения заданий, так что я, в общем-то, даже был доволен этими уроками. Дома бы я гораздо больше времени потратил на эти задания. Можно было бы, конечно, и вообще забить, но сейчас меня стали все чаще и чаще посещать мысли на тему того, какой же низкий у меня уровень знаний. Хрен знает, как там дальше пойдет моя жизнь. Останусь ли я наследником, не останусь, это все было неважно. Безграмотным тупицей мне тоже быть не хотелось. На меня, в конце концов, мои же подчиненные будут смотреть, не хотелось бы в их глазах идиотом выглядеть. Так что я с двойным рвением принялся грызть гранит науки, чуть не ломая об него зубы. Я до того ушел с головой в учебу, что совсем забыл про предстоящую встречу, и благополучно двинулся было по окончанию уроков от школы к машине, когда из-за угла вдруг выглянул староста и окликнул меня. «Ты далеко собрался? Мы же собирались тут кое-что обсудить». «А, ну да», — вспомнил я и нагнулся к водителю, закидывая в салон сумку. «Подожди меня здесь, я быстро». «Что случилось?» — встревожился он, оглядываясь по сторонам. «Может, вам помощь нужна?» «Не», — небрежно отмахнулся я, — «кое-что обсудить надо с одноклассником». «Я быстро».